комнате он, наконец, сумел подумать над произошедшим. Одно накладывалось на другое. Он свел вместе известные сведения. Во-первых, существование в этом мире Лириума. Во-вторых, странного астрала, кишащего духами. В-третьих, наличие у духов доменов. Итак, с учетом перечисленного и легенд выходило, что в тени некогда существовал некий золотой город. Вероятно, это был огромный домен. Если к этому добавить проживание в этом мире эльфов и существование эльфийских богов, то выходила интересная картина. Карпов не мог утверждать достоверно, но у него родилась гипотеза. Эльфийские маги нашли Лириум и стали его активно использовать. С плотью богов они способны были творить невероятно мощные чары. Потом они сунулись в местный астрал и выдали горячих вытолочек демонам, отжав у них домены. Возможно, они объединили домены в Золотой город и получили из астрала мощную магическую подпитку. И эти маги вполне могли стать настолько всемогущими, что их почитали как богов. А вот что было дальше, сложно сказать. Как и почему эльфы лишились бессмертия, что послужило тому причиной. Боги или тевентерские маги, одно точно известно. Пару тысяч лет назад случилось нечто с участием магов Тевентера, которые в физическом теле поперлись в тень. Видимо, эти наркоманы Лириума обдолбались, и он ударил им в головы. Но Золотой город по истории Тидаса – оплот Создателя. И он был разрушен гораздо раньше, во времена вторжения Тевентера к эльфам. И тогда же эльфы стали смертными. Или нет, в этой их истории сам черт ногу сломит кто, куда и зачем. Карпов после обретения собственного астрального домена заполучил небывалую подпитку маной. Он чувствовал толстый канал в тень, через который его, словно бочку из водопада, наполняло магической силой. Теперь он отчасти понимал местных магов. Когда тебя буквально распирает от маны, тут не до тонких плетений чар. Хочется бахнуть, так бахнуть. Поэтому у аборигенов и нет такого полезного раздела, как бытовые чары, и артефакторика у них уже которое тысячелетие в зачаточном состоянии. Ему было непривычно такое наполнение маны. Душа стонала, духовные каналы зудели, а на физическом теле это отражалось в виде непроходящей мигрени и зуди по всему телу. И ведь это минимум пару недель будет продолжаться, пока душа не приспособится к нагрузкам. Хоть на магов круга он зла не держал, но храмовники – это отдельная тема. К ним он испытывал неприязнь, граничащую с ненавистью. Линаэль не мог простить хуманов, которые держат в рабстве магов и эльфов. Убивать их он не видел смысла, они и так прокляты башком и плотно сидят на Лириуме. Убогие наркоманы, которым отпущено максимум полтора десятилетия жизни. Но это не значит, что он готов был простить этих хуманов за отношение к себе, как к скотине. Стоило Дмитрию оказаться в своей комнате, как он сразу приступил к следующему этапу плана побега из башни. И хоть побег изначально был запланирован на ночь, но ничто не мешало перенести время поближе. Стая комаров вышла из анабиоза и с гулом взлетела в виде плотного облака из насекомых. Управляемые магом, кровососущие насекомые начали приземляться на стенки склянок с сонным зельем и заправлять биоемкости. Комары разлетались по всей башне в поисках жертв, которыми становились все теплокровные существа, не имеющие магических меток. То есть они жалили своими хоботками всех подряд, за исключением своего создателя, интенданта и горбуна. Вскоре крепким беспробудным сном уснули все храмовники, маги и ученики в башне. Затем были усыплены все обитатели форта на переправе возле деревни. Деревенские жители и вся их скотина тоже были усыплены. Досталось даже редким диким животным, которые бродили поблизости от деревни. В башне же уснули не только разумные, но даже сторожевые псы, крысы и мыши. Карпов ворвался в комнату Абернато, как снег на голову в июльскую жару. Горбун вздрогнул и покосился на сундук. «А, это ты?» — с облегчением выдохнул он, узнав Линаэля. «Проснись и пой, Абернат. Нам пора. Уже, уже». Телекинезом распахнув крышку сундука, Дмитрий достал оттуда поддельное тело, уже наряженное в одежду горбуна. Труп он бросил на пол, словно тот сам упал. Когда крышка сундука с грохотом захлопнулась, Абернат вздрогнул. «У тебя много вещей?» — мельком мазнул по горбуну взглядом Карпов. «Нет, немного. Вот». Горбун сдернул мешковину с кучи хлама, расположившегося возле шкафа. Там лежали два тряпичных баула, магический медный жезл и посох. «Сам унесешь?» — «Унесу», — кивнул Абернат. «Тогда неси свое барахло к выходу из башни». «А как же храмовники?» — со страхом спросил собеседник. «А маги? На этот счет можешь не беспокоиться. Сейчас все спят, даже мыши в подполе. Так что смело иди к выходу и жди нас». «Нас?» – удивился Горбун. «К Кроме меня еще кто-то будет? Да, увидишь. Несмотря на слова Карпова, Абернат покидал комнату с большой опаской. Он был нагружен баулами, как верблюд. Дмитрий не стал ждать и направился к интенданту. У него дверь была заперта. Громко постучав, Карпов сказал: «Авейн, открывай, Линаэль пришел». За дверью раздался грохот отодвигаемой мебели. Приоткрыв дверь, интендант с опаской выглянул в щель. Узнав посетителя, он с облегчением вздохнул. «Это действительно ты, Линаэль. Слава Андрасте, ты живой. А что, не должен?» Авейн полностью открыл дверь, освобождая проход. Неподалеку стояла массивная этажерка, которой интендант баррикадировал выход. «До меня дошли слухи, что тебя забрали на истязание», — ответил он. «Я боялся, что ты не выживешь. Извини за прямоту, но, Линаэль, ты уже старый, а во время истязания гибло много молодых и сильных магов». Карпов осмотрел помещение. У Авейна уже были собраны вещи. В отличие от Абернато, у него шмоток было куда больше. Что-то было упаковано в тюки, что-то заняло место в двух массивных деревянных сундуках, обитых стальными полосами. «Когда я был учеником», — продолжил интендант, — «со мной вместе учились трое ровесников. Рассыла первым забрали на истязание. Он считался одним из лучших учеников и подавал большие надежды. Мы с ним были близкими друзьями. Я на фоне Рассыла казался недотепой и тугодумом. Попробую угадать. Твой друг не прошел истязание?» «Да», — с грустью ответил Авейн. «Он слишком долго сражался с демоном. Храмовники не дали ему ни единого шанса. Сволочи. Согласен. Они те еще твари в человеческом обличье. Хуже демонов. Про твари тени хотя бы сразу все понятно, а эти пытаются притворяться добряками». Он снова печально вздохнул и продолжил погружаться в воспоминания. «Второй погибла Лиссандра. Она тоже была во многом лучше меня. Но Лисса не справилась с демоном и стала одержимой. Храмовники убили ее. И когда наступила моя очередь, Линаэль, я боялся. До жути было страшно, что я повторю участь друзей. Поэтому выбрал усмирение. Это все вещи». Карпов решил прервать экскурс в прошлое Авейна. «Мне казалось, что речь шла о большем грузе». «Нет, тут не все», — мотнул головой интендант. «Остальное я упаковал в сундуки в кладовке. Вот только не представляю, как мы понесем эти тяжести и как отсюда выберемся незамеченными. Эти проблемы я решил. Все обитатели башни спят таким сильным сном, что их нашествие демонов не разбудит. А вещи?» Дмитрий подхватил телекинезом все сложные пожитки, протащил их через проем и каморку в коридор. «Хаэм», — восхитился Авейн. «Удобно». Таким же способом Дмитрий достал из шкафа тело двойника интенданта, наряженного в его повседневную одежду. Оно легло безжизненной биомассой посредине комнаты. Затем он начал перемещать из огромной кладовки в коридор тяжелые сундуки. Последними стали связки жезлов и посохов. Когда накопилась приличных размеров куча, которая поместилась бы в небольшой грузовик, Дмитрий поднял ее телекинезом и потащил следом за собой. Завершал процессию до крайности ошарашенный Авейн. «Очень удобно», — тихо прокомментировал он. Абернат заметил кучу скарба издалека. Широко распахнув глаза и рот, он не мог отвести взгляда от этого зрелища. Лишь под конец он разглядел интенданта. «Авейн, Абернат, Авейн, Абернат. Парни, хорош разводить драму», — аккуратно опустил скарб на пол Карпов. «Вы оба в моей команде. Ну, Авейн, ты даешь», — с нотками уважения и зависти протянул Горбун. «Я всегда подозревал тебя в хомячестве. Теперь мне даже стало стыдно, что сам не надумал прихватить побольше вещей. Чего мелочиться?» — иронично начал Карпов. «Вы мне еще скажите всю башню с собой забрать. Абернат, отойди в сторонку. Тут заперто», — сказал Горбун, отходя в сторону от обитой сталью массивной двери. «Абернат, ты не торгаш, а капитан очевидность», — усмехнулся эльф. «И как мы их откроем?» — задумчиво вопросил Авейн, подойдя к Линаэлю. «Против лома нет приема, если нет другого лома». Карпов с невозмутимым видом заменил в посохе обойму и направил навершие в сторону дверного проема. Выбранные чары активировались. Поскольку они имели чисто физический эффект, то эффективно действовали даже с расстояния 3 метров. По центру дверь начала выгибаться. Помещение огласили жуткий треск и скрежет. Через мгновение вся дверь рывком собралась в центре проема в виде большого шара из опилок из кукоженного металла. В этот момент Авейн и Абернат почувствовали, что невидимая сила их притягивает в сторону двери. Туда же устремились все вещи. Но это длилось лишь краткое мгновение, после чего шар с грохотом рухнул на пол, а оба мага упали вперед. Авиин молча встал и с изумлением принялся изучать остатки двери. В шлюзовом коридоре он обнаружил лежащих на полу храмовников, которые даже не дернулись во время диверсии. Громко матерясь, Горбун поднялся на ноги и принялся отряхиваться. Что это было? Посмотрел он на эльфа. Никогда не видел такого заклинания. Локальное гравитационное искажение. Чего? Не понял Абернат. Сила притяжения. А, вот оно чё, словно что-то понял, протянул Горбун. Вторая дверь была выломана тем же способом. Только на этот раз к этому все были готовы, поэтому никто не пострадал. В основном помещении спящих храмовников было еще больше, что заставило обоих магов с уважением и опаской посмотреть на их нового руководителя. Чего стоим, кого ждем? Вздернул правую бровь Карпов. А кто храмовников обирать будет? Берите все ценное. Деньги, украшения, лириум, оружие. Очнувшись от ступора, маги бросились выполнять поручение эльфа. До этого им не приходилось обыскивать и грабить спящих людей, но все когда-нибудь случается впервые. Вначале они действовали с опаской и осторожностью, но вскоре приспособились, поняли, что их действия никого не разбудит, поэтому ускорились. Затем начались обыски внутренних помещений храмовников. Карпов тоже принял участие в сборе трофеев. К горе вещей присоединились связки мечей, ножей, арбалетов и болтов. Туда же отправилась одежда со складов храмовников, одеяло, подушки и постельное белье. Но главной добычей стали казна и лириум. Каждый храмовник имел личный лириумный набор, небольшая деревянная шкатулка, внутри которой лежали различные предметы. Стеклянный флакон с порошковым обезвреженным лириумом, здоровенный латунный шприц, сделанная из того же материала массивная игла, небольшой скальпель и закопченная ложка. Флакончики вмещали около 50 граммов лириумного порошка, но все они были наполовину пустыми. При виде этого набора Карпов едва сдержал нервный тик. Уж очень было похоже на набор героинщика из 19 века. Храмовники реально растворяли порошковый лириум в ложке, на огне подогревали эту жижу и пускали ее по вене. Но основная добыча хранилась на складе. Оттуда Дмитрий притащил целый сундук, в котором было около 200 килограммов обработанного лириума. Под конец интендант выгреб запасы еды с кухонного склада. Брал он продукты длительного хранения. Мешки с мукой и крупами, соль, специи, копченые колбасы, вяленое мясо, сушеные фрукты, сухари и присовокупил к этому десяток небольших бочонков с вином. Относительно небольших, но литров 50 в них вмещалось. В итоге количество тюков, сундуков и бочек увеличило изначальный груз в 5 раз. Карпов вначале думал, что за один раз такое количество вещей не перенесет, но он вместо телекинеза использовал чары все из той же обоймы, на которой хранились образцы гравитационных заклинаний. Левитирующий посох был нацелен в сторону горы груза и поддерживал под вещами плоскость заклинания антигравитации. Карпову оставалось лишь сдвигать вещи телекинезом, придавая им движение. Посох, управляемый через нейросеть, летел следом и все время сдвигал плоскость антигравитационного поля. Авиин и Абернат уже устали удивляться возможностям Линаэля. Для них подобные чары казались чем-то из разряда невообразимых. Лодки на этом берегу не оказалось. Пришлось ее тащить с другого берега телекинезом. Маги переправились с острова на берег материка на лодке, а груз перелетел через воду. Через 15 минут неспешного шага Карпов остановил процессию. «Ничему не удивляйтесь». «Думаю, удивляться сильнее я не смогу», — произнес Авиин. «Ага», — согласно кивнул Абернат. Но слова тут же разошлись с делом. Стоило в воздухе появиться большому портальному окну. Вместо вида на чахлый лесок маги обнаружили небольшой лагерь в окружении густо растущих деревьев великанов. Вначале Карпов запихал в портал груз, затем поторопил спутников. «Эльфийский быстрый путь к вашим услугам. Спасибо, что воспользовались услугами нашей компании. А?» Повернул голову на одеревеневшей шее Авиин. «Чё?» – посмотрел на эльфа круглыми глазами Абернат. «Не задерживаемся». Очнувшись, маги неуверенно пересекли портальное окно. Осматриваясь вокруг, они радовались, как малые дети. Карпов последним прошел через портал и закрыл его. «Легендарные эльфийские быстрые пути», – с восторженным видом прошептал Абернат. «Я думал, это легенды. А это что за рыцарь?» – указал на неподвижный скафандр, которому в базу данных парочка магов была внесена в качестве гостей. Охранный голем на случай вторжения незваных гостей. Не обращайте внимания, для вас он безопасен, если, конечно, вы не попытаетесь причинить мне вред, от чего я настоятельно рекомендую воздержаться. Добро пожаловать ко мне в гости. Линаэль, ты ничего не забыл? Внимательно посмотрел на него Авейн. Хаэм, задумчиво помассировал подбородок Карпов. Вроде нет, филактерии. С экспрессией воскликнул интендант. Ах, да. С помощью магического зрения Линаэль нащупал нити кроваво-астральной связи у себя и обоих спутников, после чего резко оборвал их с помощью того, что аборигены называют магией крови. Все, теперь филактерии бесполезны. Авейн, устраивайся у меня дома. Абернат, идем со мной. Отведя горбуна в заклинательную землянку, Карпов приступил к его лечению. Чтобы парень не чувствовал боли и не мешался, он его усыпил. Через пару часов кропотливой операции удалось полностью восстановить организм Абернато и улучшить его до человеческого идеала, сделав в два раза сильнее, быстрее и ловчей. Когда юноша очнулся, он обнаружил перед собой зеркало, которое таковым не являлось. На самом деле это была голограмма, проецируемая коммуникатором, как и отражение. Бывший горбун, не обращая внимания на довольного результатом своих трудов Карпова, бросился к зеркалу. Оттуда на него смотрел худой молодой парень, красавчик, которого встретишь разве что на обложке журнала или на телеэкране. Горба не было и в помине. Паралич лицевых мышц исчез, словно дурной сон. Невероятно! С восторгом произнес он. Это чудо! Я не припомню, чтобы выглядел настолько хорошо даже до того, как был покалечен. Я больше не чувствую боли и дискомфорта. Это... Он обернулся к благодетелю и пожирал его преданно фанатичным взором, отчего Дмитрию пришлось приложить усилия, чтобы не поморщиться. Когда на тебя таким взглядом смотрит голый мужик, это заставляется усомниться в правильности мироздания. Господин Линаэль, позвольте выразить вам мою искреннюю благодарность. С жаром продолжил Абернат. То, что вы сделали, я не могу найти слов, чтобы описать свой восторг и мое восхищение вашими магическими талантами. Ни один целитель не мог меня вылечить, а вы сделали это. Да-да, рад, что тебе понравилось, дружище. А теперь будь добр, оденься, пока у меня кровь из глаз не пошла. Я хоть и опытный целитель, многих голыми повидал, но предпочитаю радовать глаза видом обнаженных девушек, а не на сверкающих чижиком мужиков, которые смотрят на меня влюбленными глазами. Абернат смущенно улыбнулся и поспешил надеть сложенную аккуратной кучкой одежду. Вечером после ужина троица собралась в беседке. Карпов начал ожидаемый разговор. «Итак, товарищи маги, вы довольны?» «Да», — сухо кивнул Авейн. «Невероятно счастлив». На лице Абернато расплылась улыбка от уха до уха. «В таком случае слушайте и внемлите. Вы не глупые маги, наверняка догадываетесь, что я далеко не рядовой эльф». Мужчины молча покивали, обозначая согласие. Их взоры были наполнены любопытством. «У меня есть цель, масштабная цель», — перешел на развешивание лапши на уши хуманов Карпов. «Я хочу очистить тень от демонов и убрать завесу. Это избавит весь Тидас от опасности тварей из тени и позволит магам чаровать в 10 раз проще». По широко распахнутым глазам отлично читалось изумление и недоверие. «Понимаю, цель очень масштабная. На первый взгляд может показаться, что она неосуществимая, но это не так. Для ее осуществления мне понадобятся маги-соратники и много лириума. Очень много лириума. У меня есть план, и я ему следую». Естественно, Линаэль не стал упоминать о такой мелочи, что этот план заключается в том, чтобы нахапать божественной плоти и свалить из безумного мира, чтобы, наконец, заняться возвращением молодого тела. Люди, работающие за идею, более преданные, чем простые наемники, это аксиома. Не зря же во всех мирах существуют агентурные сети спецслужб, в которых агенты работают за идею на самообеспечении, даже не получая зарплаты. Как говорится, стучат не за 30 серебряников, а по призванию. То есть, начал Авейн, ты можешь снять завесу и уничтожить демонов. То, что построил один разумный, всегда может быть разрушено другим. Ломать, не строить. Во всех исторических хрониках прослеживается мысль, что завеса появилась не сама по себе. То есть, это не природное явление, она создана искусственно. Демонов я убивать могу и умею, в том числе массово. Нужно будет опробовать антидемоническое оружие на ком-нибудь сильном. Например, на архидемоне, который возглавляет Мор. Вставил свой медяк Абернат. Можно и так, кивнул Карпов. Что я должен сделать? С готовностью сложить голову за правое дело, вопросил Авейн. И я, добавил Абернат, вы будете работать в паре. Как я и говорил, нам нужен лириум. Захваченная казна храмовников и их личные деньги пойдут в нашу казну на правое дело. Ваша задача – путешествовать по всему Тидасу с торговым караваном. Будете скупать продукты и торговать с Арзаммаром. Часть выручки будете тратить на покупку лириума, часть пускать в оборот, то есть скупать у гномов предметы, которые дорого стоят в других странах. На вырученные с продажи средства опять покупка продуктов и торговля с Арзамаром. Абернат выглядел задумчивым. Он решил высказать свои мысли. В таком случае получится за одну поездку каравана 70% пускать в оборот, а лишь на 30% покупать лириум. Иначе это станет убыточным предприятием. К тому же нам понадобятся телеги, лошади, охрана. Охрана будет. Со мной сотрудничает небольшой клан долинцев. Одна телега есть, а остальное купите. Денег в казне достаточно. Линаэль, с энтузиазмом продолжил Абернат, ты упоминал возможность быстро перебрасывать караваны. Это то, о чем я подумал. Не знаю, о чем ты подумал, Абернат, мысли не читаю, но у вас будет возможность открывать быстрые пути. Я выдам вам артефакты, через которые вы сможете связаться с моим помощником. Он будет открывать вам порталы в любое место Тидаса. В ответ на это оба мага почти одновременно изумленно воскликнули. В любое место. Почти. Есть аномалии, вроде башни круга, куда открыть быстрые пути невозможно. Иначе мы не шли бы пешком оттуда целый километр. Но в целом у вас будет большая возможность маневра. Ну что, готовы спасти мир? Естественно, не забывая о хлебе насущном и своем благе. Готов, Тирон? Склонил голову Абернат. Конечно, готов, первый чародей. Подтвердил Авейн. Забавно, что каждый из них поставил меня в своем рейтинге на высшее место, но у каждого из них правитель смотрится по-своему, подумал Карпов. У одного это высший аристократ, у другого главный чародей. Что ж, придется снова останавливать нанофабрику, чтобы обеспечить новых агентов коммуникаторами. Глава 17. Неделя ушла у Карпова на организацию торговой миссии по закупке лириума. Он не хотел вспоминать, каких усилий ему это стоило. Пришлось мотивировать гордых долийцев, презирающих людей, увещевать их в необходимости маскировки, для чего им пришлось свести татуировки. Он обеспечил всех представителей торговой миссии защитной одеждой с использованием в подкладке адамантиевой фольги и неньютоновского геля. Зато повысилась их защита от стрел и мечей, что увеличило шансы на выживаемость. В отряд вошли бывшие оборотни под видом свободных эльфов и оба человеческих мага. Абернат был назначен главой торговой миссии, Авейн его замом и казначеем, а Федрик начальником охраны. К тому же Карпов выделил им один разведдрон и научил им управлять. Провел мастер-класс по использованию коммуникатора и ориентированию по спутниковым картам. Снабдил кучей поддельных документов. Аборигены воспринимали технические приборы как сложные магические артефакты, поэтому особо не удивлялись их возможностям. В итоге миссия начала свою работу. Закупки и продажи товаров гномов планировалось делать подальше от стран, в которых властвовали храмовники. Там из-за удаленности от мора была более спокойная обстановка. Благодаря этому цены на продовольствие ниже, а на изделия гномов выше, поскольку тем странам до Арзамара далеко. Дмитрий не собирался вмешиваться в торговлю, он планировал лишь наблюдать за результатом, то есть за поставками лириума в свой лагерь. Плюс совместной работы бывших магов круга и долийцев в нетерпимости последних к людям, отчего они будут тщательно контролировать чародеев. При этом, объединенные единым руководством и миссией, они должны притереться и научиться работать слаженной командой. Часть бывших оборотней с отколовшимися от клана Затриана их близкими эльфами под руководством Ланы перебрались в лагерь Карпова и принялись обустраиваться на месте шалашей, в которых жили первые бывшие оборотни. На первое время им было достаточно еды и одежды, захваченных в башне круга. Это стало большим плюсом, который вместе с порталом сделал переезд почти безболезненным. Ланея получила свой коммуникатор. Теперь она тоже могла открывать порталы, что ее неимоверно радовало. Девушка оказалась весьма сообразительной и хитрой. Она сразу подумала о том, что с помощью порталов можно поправить благополучие клана. Но еще она была осторожной. Она принялась с помощью порталов и подчиненных долийцев обносить склады купцов и тейронов в крупных городах Ферилдина и Орле, стран, которые находятся под властью храмовников. Крала она в разных местах и понемногу, максимум 10% товара. Старалась все обставить таким образом, чтобы было похоже на обычную кражу. В итоге в быстро возводимом поселке наблюдался явный переизбыток всего. Продовольствия, вещей, инструментов, оружия, домашнего скота и кормов для него. Карпов не возражал против такого использования порталов. Главным условием он поставил скрытность и полную секретность. О порталах никто из посторонних не должен узнать. Была вероятность, что долийцы зажрутся и разленятся, но Дмитрий в больших ресурсах и свободном времени видел больше плюсов. Он приказал после того, как будет завершена постройка домов и хозпостроек, всех свободных эльфов усиленно гонять по боевой подготовке и отправлять в патрулирование вокруг территории лагеря. А в будущем он планировал сменять отряды охраны торговой миссии, тасовать эльфов, чтобы держать их в тонусе. Ну и выбытие членов охраны в результате стычек и несчастных случаев не стоило исключать, для чего нужно всегда иметь подменных кандидатов. Если с дроном, спутниками и порталами еще можно избежать боевых столкновений, то от несчастных случаев и глупости никто не застрахован. Поэтому иметь запасных воинов очень даже необходимо. При переизбытке излишков товаров в лагере их всегда можно пустить в оборот торговой миссии, сэкономив средства на закупках. Но переходить исключительно на торговлю ворованными товарами не стоит. Это может вызвать большие проблемы. С продажей гномьих изделий и покупкой товаров для Арзамара проблем нет. Закупайся в разных городах и странах. Никто в ближайший год ничего не поймет из-за плохой коммуникации между странами. Да и кто будет обращать излишнее внимание на успешного купца среднего пошиба? Бандиты и нечистые на руку чиновники, так они не особо страшны. Для Арзамара была подготовлена легенда, по которой Абернат является представителем крупного транснационального торгового дома родом из королевства Данаркс, самой отдаленной страны Тидаса, которая считается задницей мира и дремучей глухоманью, которая нахрен никому не нужна и о которой мало известно. По легенде, купеческая компания делает закупки по всему Тидасу и организует целую сеть торговых караванов в Арзамар таким образом, чтобы они пребывали с определенным интервалом. В Арзамаре Абернат должен выкупить помещение под представительство торгового дома и отстроить там склады. Там останется часть охраны и Авиин в качестве управляющего. Через склады торговое представительство будет удобно проводить оптовые сделки купли-продажи. Чтобы перемещение быстрыми путями никто не отследил, Абернат собирался поселиться в портовом городе Арзамар и приобрести, точнее, угнать корабль из того самого удаленного Данаркса. Он хотел создать видимость того, что где-то в недремлющем море имеется перевалочная база, куда свозятся товары из разных стран Тидаса, а корабль лишь курсирует от перевалочной базы до порта, перевозя грузы. При этом большую часть грузов можно будет переправлять порталом прямо на склады. Корабль нужен для создания видимости грузоперевозок. Весьма непросто организовать поставки лириума, а просто украсть этот минерал нельзя. Если воровать у храмовников, они встанут на уши и перероют весь Тидас в поисках виновных. Что ни говори, а ресурсы у церкви Авого какие, в том числе им подчиняются маги нескольких стран. Если воровать у гномов, то они тоже не будут этого молча терпеть. Может дойти до того, что они попросту перестанут добывать лириум, тогда воровать станет нечего. Ведь логично же, что если пропадает основной товар, то труд гномов напрасен. Воровать понемногу невыгодно, уж проще покупать. После завершения основных хлопот Карпов нашел время переговорить с Лиарой за чашечкой морса. Эльфийка довольно щурилась, попивая приятный кисловатый напиток. «Так зачем ты меня позвал, Линаэль? Расскажи мне об эльфийских богах. Главные эванурисы – это Ильгарнан, отец всего, бог отцовства и мести, и Митал, великая защитница, богиня материнства и справедливости. Создатели вели вечную битву с забытыми богами. Лишь двуличный Фенхарил, бог обмана и лжи, мог спокойно переходить от добрых богов к злым. И те, и другие принимали его как своего. Но однажды Фенхарил предал создателей, и они оказались заперты в небесах за пределья, а забытые попали в ловушку в бездне. Линаэлю пришлось прикладывать усилия, чтобы воспринимать с серьезностью рассказ об эльфийских богах из уст эльфийки. Он внимательно продолжал слушать первую. Помимо высших эванурисов были младшие. Фаландин, проводник смерти и бог удачи. Дертамин, хранитель тайн, бог тайны, повелитель воронов страха и обмана, которых ему удалось перехитрить. Дертамин даровал эльфам знания и научил их быть преданными и верными семье. «Если хочешь восхвалить его, делай так». Лиара скрестила руки ладонями к себе и приложила ладони к губам. «Продолжай», — кивнул Дмитрий. «Андруил, богиня охоты. У нее есть сестра Селис, хранительница очага, покровительница искусств. Селис дала эльфам огонь, научила их плести веревки и нити и использовать травы и магию в лечебных целях. Джун, бог ремесла. Он научил эльфов делать все необходимые вещи и использовал уроки Селис, чтобы обучить эльфов делать луки и ножи для охоты на дары Андруил. Пока Линаэль не узнал ничего существенного, его одолевала скука, но пришлось подавить зевоту и изобразить внимательного слушателя. Тем временем первая продолжала: «Еще есть Геланнайн, богиня навигации, но клан Затриана ей не поклонялся, поскольку мы жили в лесу и не путешествовали по воде. На этом все». По дороге к Ферилдинской башне круга на усталых лошадях передвигались два путника, мужчина и девушка, оба эльфы. Девушка не старше 27 лет, симпатичная и вполне обычная для эльфийки, если не считать огненно-рыжих волос и выразительных зеленых глаз. А так все стандартно для местных эльфов. Средний рост в 160 сантиметров, худая, но жилистая и крепкая, чего под вороненными доспехами сложно было рассмотреть. Ее пояс украшала большая бляха в виде круга, в который воткнули три кинжала, один сверху вниз и два под углами. Девушка была вооружена двуручным прямым обоюдоострым мечом. У эльфа тоже имелась такая же бляха, показывая принадлежность к одной группе. Он предпочитал носить кожаную броню со стальными наплечниками и щитками на руках и ногах. Вот только он сильно отличался от прочих эльфов, крепкие и на голову выше спутницы. Одежде было сложно скрыть его могучий мускулистый торс, словно у бодибилдера, который не вылезает из спортзала и сидит на отборных стероидах. Любой местный эльф на его фоне казался задохликом, которого с детства морили голодом. Его голова была абсолютно лысая, и на ней четко выделялись торчащие острые уши. Глаза эльфа изредка испускали легкое голубоватое потустороннее сияние, выдавая в нем мага. Никакого оружия он не имел. Безмятежным выражением лица он мог бы посоревноваться с буддийскими монахами. Сложно было определить его возраст. Внешне эльфу можно было дать от 25 до 30 лет, при этом его выдержка говорила о том, что он может быть старше. «Солос, долго нам еще, лошадям требуется отдых. Мы и так уже загнали целый табун. Не преувеличивай, Келли. Всего-то загнали десяток скакунов. Но у нас важная миссия. Чем скорее доберемся до места, тем выше шансы докопаться до истины. Ты не ответил на вопрос. Скоро прибудем. Я уже чую запах навоза, следовательно, деревня близко. И все же, не понимаю, Солос, зачем ты вызвался на это расследование? Я уже объяснял. Лучше эльфийского мага другого такого же мага никто не выследит. Поэтому мы с тобой из всех инквизиторов больше всего подходили для расследования. Да, но в Ферилдине есть и свои инквизиторы, возразила Келли. Они и сами могли бы все расследовать. Не обязательно было нам скакать из Орле, словно за нами гнались орды архидемонов. Наша помощь больше пригодилась бы в поисках беглого корифея. Корифея я обязательно найду, сверкнули ярко-голубым светом глаза эльфа. А пока я считаю важным разобраться в происшествии Ферилдинского отделения круга. Это из-за того, что в отчете следователей, присланного птичьей почтой, упоминался старый эльфийский маг, владеющий школой магии, отличной от привычной нам, в том числе. Келли лукаво прищурилась. «Солос, а ты, когда вступал в инквизиторы, говорил, что самостоятельно постигал магию природы и изучал духов тени. О том маги тоже упоминали что-то про магию природы. Вы случайно не в одном лесочке занимались самообучением? Не исключено», — сухо отозвался эльф-богатырь. «Именно поэтому меня и заинтересовало это происшествие. Возможно, этот эльф может быть причастен к архидемонам. Очередной отступник, продавшийся тварям тени», — гневно прошипела Келли. «Если это так, то мы обязаны найти его и предать священному огню». Дальнейший путь парочки инквизиторов проходил в тишине под цокот копыт. Вскоре вдалеке показались деревушка и озеро. При виде них девушка с облегчением выдохнула. «Фух, наконец, мы почти на месте. Солос, а ты не мог нас переместить сюда быстрыми путями, как тогда в тот древний эльфийский храм?» «Нет, у меня тут нет портальных меток». «А в храме, значит, были какие-то твои метки?» Прищурилась эльфийка. «Была и есть. Я там когда-то бывал во время своих скитаний». «Ты всегда метишь интересные места?» — веселым тоном вопросила Келли. «Иногда бывает», — сохранял холодное спокойствие эльф. «И все же, как ты научился создавать быстрые пути?» Уже не первый раз за время знакомства задала подобный вопрос Келли. «Это же умение считалось мифическим». «Я люблю постигать мифические умения», — ответил по-прежнему безмятежный Солос. На посту храмовники встретили путников настороженно, направив на них заряженные арбалеты. «Кто такие?» — спросил десятник со сторожевой башенки. Ему громким голосом ответила эльфийка. «Старший инквизитор Келли и инквизитор Солос из Орле прибыли в вашу башню круга по делам священной инквизиции для проведения расследования недавнего происшествия». Десятник спал с лица. Даже через щели забрала шлема можно было разглядеть, как побледнела его кожа. «Прошу прощения, уважаемые инквизиторы», — сразу не признал. «Сейчас вас пропустят». Храмовники успели восстановить все разрушенные ворота и двери, а также убрать следы происшествия. Новые двери выглядели более массивными и запирались на стальные засовы. Инквизиторы были встречены главным храмовником. У Григора под глазами залегли темные круги. Он печальным взглядом рассматривал визитеров. «Добро пожаловать в башню круга», вежливо с легкой опаской поприветствовал он их. «Я Григор, могу я чем-то вам помочь?» «Конечно же», с раздражением ответила Келли. «Именно полного содействия мы от вас ожидаем, но сначала неплохо бы отдохнуть с дороги и пожрать, а то моя задница за время скачки превратилась в плоский и отбитый камень. Я старший инквизитор Келли, а это инквизитор Селас. Прошу, уважаемые инквизиторы, наши столовые и комнаты в вашем распоряжении». Григор провел инспекторов в столовую, где молодой послушник быстро накрыл им стол. Григор расположился напротив инквизиторов. Поведение Келли ему было понятным и привычным, а вот второго инквизитора он никак не мог просчитать. Слишком невозмутимым тот выглядел и на еду не спешил набрасываться, как его коллега. Это заставляло главного храмовника нервничать. «Расскажи о происшествии, Григор», — внимательно разглядывал его Селас. «Хм, в общем, примерно месяц назад в башню пришел отступник. Это был старик-эльф в сопровождении молодой послушницы из ближайшего города. Он представился как Линаэль из вольной марки и сказал, что устал скитаться. Мол, выбрал башню круга, чтобы сытно пожить на старости лет. Насколько он был старым, колкий взгляд Селаса заставлял храмовника нервничать пуще прежнего. «Очень старый эльф. Я никогда не встречал настолько древних стариков. Весь в морщинах. Любопытно», протянул Селас. «Он при вас использовал какую-то магию?» «Да», излишне резко кивнул Григор. «Прибытие Линаэля совпало с попыткой выбраться из башни очень сильного одержимого». «Одержимого», оторвалась от тарелки с рагу Келли, устремив любопытный взгляд на храмовника. «Ученик решил не дожидаться истязания. Этот идиот где-то нашел сведения о ритуале и решил его провести самостоятельно. В результате стал одержимым и убил 4 храмовников, 5 учеников и 1 старшего чародея». Видя, что инквизиторы его внимательно слушают, Григор набрал полные легкие воздуха и продолжил. «Так вот, одержимый выломал уже 2 двери шлюза и ворвался в крепость. Маг как раз находился среди нас. Именно он убил одержимого и демона». «Убил демона?» – удивленно распахнула глаза Келли. «Он так утверждает», – развел руками Григор. «Но судя по всему, он говорил правду. Мне до этого не приходилось видеть, чтобы одержимые погибали с мучительными воплями. Обычно они ведут себя так, словно не чувствуют боли». Еще любопытней, лицо Селаса осталось невозмутимым. Его глаза на мгновение стали источать голубое сияние, и он обвел взглядом всех храмовников. Как маг убил демона, он метнул в него посох. Откровенно говоря, никто не заметил, когда это произошло. Все опрошенные храмовники утверждают, что обнаружили посох уже воткнутым в тело одержимого. «Мы еще с тобой поговорим, Григор», — сухо заметил Селас. «Пока же покажи мне того, с кем больше всего контактировал Линаэль». «Да-да, конечно», — подорвался храмовник. «А вы разве не желаете покушать? Потом, я поем», — не желал отрываться от миски с рагу Келли. «Ешь», — кивнул ей Селас. «Можешь искупаться и поспать, а я пока с магами пообщаюсь». Григор сопроводил Селаса в башню и отослал рядового на поиски Леры. Вскоре испуганная эльфийка примчалась вниз. При виде инквизитора, которого она опознала по бляхе на поясе, сердце Леры ухнуло в пятки, а колени принялись отплясывать сальсу. «Зэ-зэ, здравствуйте! Чем я могу быть полезна уважаемым представителям церкви?» «Григор, ты свободен?» — легким повелительным жестом отослал храмовника Селас. Григора словно ветром сдуло. Лера еще сильнее испугалась. Ей казалось, что Григор никого и ничего не боится, но это же инквизиция. Девушка готова была обмочиться от испуга. «Меня интересует маг Линаэль, расскажи о нем все». Постаравшись справиться с дрожью в голосе, эльфийка начала. «Я старшая чародейка Лера, заведую лабораторией зельеделия. Первый чародей Ирвинг поручил мне стать наставницей новичка. Даже не знаю, что вам рассказать об Линаэле. Все, как он чаровал, с кем говорил, чем занимался в башне. Он чаровал странно. Хоть у него имелся посох, но тот тоже был странным». В чем заключались странности? Впервые за все время прорезались эмоции на лице Селаса, точнее, любопытство. В посохе не было лириума, и еще Линаэль им не пользовался. В смысле, посохом. Он создавал чары без подручных средств. Например, однажды он применил заклинание, с помощью которого поднимал предметы в воздух, залили щеки Леры. Но что странно, я не почувствовала в этих чарах маны. А еще он оживил цветок на подоконнике. Но самое удивительное я наблюдала в лаборатории зельеделия. Линаэль напитал зелье маной без использования лириума. Интересно. Продолжай. А еще он старый извращенец. Осмелела Лера. Он все время пытался затащить меня в постель. Скептический взгляд Солоса дал девушке понять, что он сильно сомневается в ее словах. Это правда. Верю. Солос сказал это вроде бы спокойным голосом, но так, что было понятно, он нисколечко не верит. Проглотив обиду, что этот здоровенный эльф игнорирует ее красоту, которой девушка особо похвастаться не могла, она продолжила. А так вроде все. Линаэль хорошо общался со всеми магами, за исключением учеников. Их он игнорировал. Учеба. Он ее игнорировал, словно она ему не нужна. Ах да, выразительным взглядом Солос дал Лере понять, что ожидает продолжение. Она не замедлила с этим. Линаэль много общался с Финном. Этот сноб считает себя лучшим знатоком истории и лингвистики. Извращенного старика история Тидаса интересовала больше, чем магия. По крайней мере, у меня сложилось именно такое мнение. Хорошо, напряги память. С кем еще близко общался Линаэль? Лера глубоко задумалась. Кажется, он несколько раз уделял внимание Авейну и Абернату. Они оба погибли во время бегства Линаэля из башни. Точно погибли, точнее не бывает, с печалью ответила Лера. Их тела нашли в их комнатах. На них не было никаких следов насильственной смерти, но ведь и остальные люди и эльфы уснули после незаметного комариного укуса. А говоришь, что нечего рассказать, слегка прищурился Солос. Что за комариные укусы? Ах, точно, приложила ладонь ко лбу Лера. Как я могла забыть, ведь Линаэль при мне варил сонное зелье. Именно тогда он продемонстрировал возможность создавать зелье без лириума. То есть Линаэль при тебе сварил сонное зелье, а ты ничего не заподозрила? Лера задрожала от осознания, что ее за такое могут заподозрить в соучастии побега. Молча мотнув головой, она не смогла выдавить из себя ни единого звука из-за горла, перехваченного спазмом. Говори, я не виновата, господин инквизитор. Я и подумать не могла, что он будет использовать зелье для побега. Честно, клянусь, молча сверливший ее суровым взглядом Солос наводил на Леру смертельный ужас. Она продолжила лепетать оправдания. Линаэль же старик, он сказал, что плохо спит, поэтому и варит себе сонное зелье. Правда, кое-что мне показалось странным. Когда я попыталась попробовать зелье кончиком пальца, он остановил меня и сказал, что так делать нельзя, поскольку оно слишком мощное. Но тогда я была под большим впечатлением от возможности создавать зелье без лириума. Я сразу побежала к первому чародею и рассказала о таланте Линаэля. Продолжай, я тебя слушаю. Ирвинг решил, что Линаэль готов к истязанию. Уже на следующий день после обеда ритуал был проведен, а вечером всех покусали комары, после чего мы все очнулись лишь утром в разграбленной башне. Точнее, не все. Авейн и Абернат не очнулись. А филактерия, господин инквизитор, этот вопрос вам лучше задать храмовникам. Я не знаю на него ответа. Я спрошу. Пока же позови ко мне Финна. Сию секунду, господин инквизитор. Лера скрылась из вида Солоса со скоростью выпущенной из лука стрелы. После допросов всех чародеев, которые так или иначе контактировали с Линаэлем, Солос вернулся в место базирования храмовников. Свою спутницу он обнаружил все там же в столовой. На этот раз она была без доспехов, в чистой мужской одежде, и от нее пахло свежестью и мылом. Кроме нее в помещении находился лишь прислужник, готовый выполнять поручения инквизиторов. Никто из храмовников не горел желанием находиться в поле зрения столь опасных личностей. «Ты выглядишь довольной, Келли. Я наслаждаюсь жизнью», — расплылась широкая улыбка на лице эльфийки. Поела, вздремнула, искупалась и, наконец, переоделась в чистую одежду. «Как же мне надоело скакать в седле, не снимая доспехов. Рано радуешься. Скоро нам предстоит снова вернуться в седло. Ты что-то выяснил, Солос?» Подобралась Келли. «Ты была права. Этот старик действительно из того же леса, в котором учился я. А вот сейчас не поняла. Он чарует без посоха, варит зелье без лириума, владеет природной магией и умеет окончательно убивать демонов». «Окончательно? А разве это возможно?» «Возможно, но сложно и очень опасно. В результате убийства им демона все местные храмовники оказались прокляты. Это старик их проклял». Невольно рука Келли потянулась в сторону рукояти меча, которого сейчас у нее с собой не было, не он. Демоны средней силы и выше, умирая, могут наложить на убийцу или убийц посмертное проклятие, которое практически невозможно снять. Этим храмовникам осталось лет 10 жизни с ускоренным старением. То есть мы будем искать этого эльфа, расстроилась Келли. Обязательно, спокойно подтвердил Селос. Я должен его найти, во что бы то ни стало. Глава 18. Искин выделял небольшую долю ресурсов для обработки информации со спутников. Он отслеживал передвижение тварей, пораженных скверной. Пока Мор продвигался в сторону обжитых земель Ферилдина, Карпову было плевать. Это не его проблемы, а аборигенов. Но стоило большому отряду тварей направиться в сторону Брисилианского леса, как Искин забил тревогу. Лагерь Дмитрия расположен на восточной оконечности леса, которая граничит с землями Кокари, откуда и лезут порождения. По прогнозам Искина, порождения могут двигаться через места, близкие к лагерю. Это грозит катастрофическими последствиями для фауны. Порождения тьмы сожрут и перезаразят всю живность на пути следования и с высокой вероятностью могут наткнуться на лагерь. Этого не следовало допускать. Линаэль стал обдумывать, как избежать неприятной ситуации. В идеальном варианте следовало устроить геноцид еще в диких местах, но единственное доступное ему оружие уничтожит все живое. Для менее губительного для природы варианта у него не было своей армии. Предположительно, Карпов вычислил командный центр оскверненных. Возможно, в самой гуще порождений находился их командир. Линаэль подумал и пришел к мысли, что если командир оскверненных обладает разумом, то с ним можно попытаться договориться. Если нет, то всегда в запасе остается вариант использования оружия массового поражения. Создав в виртуальном пространстве модели голографического и аудиопередатчика, а также сканера, фиксирующего магическую и божественную энергию, Дмитрий их распечатал и смонтировал в одном из двух оставшихся у него дронов. После чего дрон через портал отправился на поиски командования Орды Порождений Тьмы. На деле оказалось, что среди Орды нет кого-то подходящего названия разумного. В самой гуще отряда, который следовал в центр Ферилдина, находился гигантский красный дракон, больше всего напоминающий средние силы зверобога. С такой тварью Линаэль даже не подумал бы вести переговоры. А вот аннигиляционной бомбы он мог бы и не пожалеть. По крайней мере, задумался над тем, что зверобога неплохо было бы прихлопнуть. Зато, следуя по следу из хлебных крошек, удалось отыскать вход в подземелье, из которого наружу вылезали порождения. Дрон исследовал подземные тропы, сканерами считывая следы. Он долго летал по подземным тоннелям, пролетев сотни километров. Таким образом, он обнаружил анфиладу больших подземных помещений. Вероятно, когда-то это был город гномов. Растущие на стенах люминесцирующие грибы давали слабое освещение. Стены подземного города и подпирающие потолок каменные колонны были украшены затейливой резьбой по камню. В итоге дрон наткнулся на библиотеку гномов, заполненную каменными скрижалями. Сканеры зафиксировали мощное излучение энергии, которые четко определились, как смесь божественной силы и маны. Тот, кто излучал эту мощь, по показателям находился на уровне сильного башка. Он каким-то образом обнаружил дрон и резко сорвался в магический полет в сторону невидимого разведчика. Это был высокий и тощий гуманоид, который выглядел как человек. Точнее, он больше напоминал ожившего мертвеца. Из сине-серая кожа, черные глаза, прикрытые золотой полумаской, которая с наибольшей вероятностью являлась артефактом. Скорее всего, именно этот артефакт позволил демону обнаружить дрон. А может быть, в этом ему помогло божественное чутье, ведь электронный разведчик делался невидимым лишь в визуальном спектре, и то не на высшем уровне. Демон был облачен в подобие смеси одежды и брони, сделанной из костей и полосок черной кожи. На голове у него было надето что-то наподобие тиары, жреческого головного убора. Только тиара имеет форму заостренного купола, а тут имелось два таких, напоминающих рога. Тиара с двумя вершинами была богато украшена золотом и драгоценными камнями. Карпов активировал свою иллюзию и погрузился в виртуальную среду, в которой он словно сам лицом к лицу встретился с архидемоном. Демон не стал уничтожать дрон. Он с любопытством разглядывал его и голограмму. «Как интересно», — довольно спокойным человеческим голосом произнес он, — «фантом, который проецирует этот странный артефакт». «Фантом», — подтвердил Карпов. «Так значит, демон, это ты управляешь порождениями?» Вежливые эльфы вначале здороваются и представляются, лишь потом заводят беседу. «Ох, извольте, куда делись мои манеры?» — иронично скривил губы Карпов. «Линаэль, маг-путешественник, Мне интересно было поговорить с командующим порождениями. Зови меня архитектор, смертный. И о чем ты хотел поговорить? Полагаю, у нас найдутся темы для беседы. А ты смелый эльф, раз решился на диалог со мной, но недостаточно смелый, чтобы встретиться лицом к лицу. Ищи других идиотов лично встречаться с архидемонами. Редко маги обращаются ко мне, но я всегда рад сотрудничеству. У меня плохо получается предугадывать поведение смертных, как ни досадно. Ты хочешь присоединиться ко мне? Это вряд ли. Мне интересны причины, по которым ты устраиваешь мор. Мои сородичи всегда стремились к древним богам, спокойно поведал архитектор. Когда мы находили одного из них, начинался мор. Всякий раз мы выходили на поверхность и нападали на вас. Вы отбивались и наносили нам поражение. Чтобы разорвать этот порочный круг, надо освободить моих собратьев от одержимости. Хочешь сказать, что ты находился под влиянием богов и освободился от него? Именно. Для того, чтобы освободиться, мне понадобилась кровь серых стражей. Кто такие? Разве ты не знаешь, кто такие серые стражи? Удивился архидемон. Я думал, что все смертные знают о них. Ведь только благодаря им вы раз за разом побеждаете мор. Такой уж я необразованный. Смертные проводят ритуал, пьют нашу кровь и преображаются в серых стражей, пояснил архитектор. Также можем преобразиться и мы. Я создал похожий ритуал, только с кровью серых стражей. Благодаря этому мы получаем сопротивляемость скверне, получая возможность противиться зову древних богов. Мило, сказал это Карпов с таким видом, как если бы ему дети разрисовали обои. Значит, во всем виноваты боги? Да, а ты весь белый и пушистый, но при этом архидемон, управляющий мором, с сарказмом протянул Карпов. Это не я, это мать, мать, мое самое неудачное создание. Свобода свела ее с ума, и она отравила разумы окружающих. Она умеет влиять на тех, кто не свободен, и собирает из них армию. Именно она устроила нынешний мор. Пойми, маг, я не ищу власти над собратьями. Я лишь желаю избавить их от оков. Сладко поешь, мне даже хочется тебе поверить. И я бы поверил, если бы не знал, откуда прут порождения на поверхность. Это все мать, с грустью ответил архитектор. Она перехватывает контроль над несвободными. Остальные же начинают мор не потому, что жаждут разрушения, а потому что подчиняются зову древних богов. У них нет выбора. Только обретение свободы воли позволит прекратить моры. У Линая начала складываться картина. Выходило, что неким богам нужны души разумных. Для этого они через скверну распространяют свое влияние. Некоторые оскверненные обретают свободу воли и силы духов, например, как этот архидемон, который вряд ли был таковым изначально. Они начинают собственные действия в зависимости от своих представлений и степени безумия. В любом случае, даже те, кто избавился от влияния богов, уже не являются людьми, эльфами и гномами. Это что-то вроде разумной нежити. Эльфу было сложно определиться, как относиться к разумной нежити. С одной стороны, инстинкты вопили, что такую мерзость нужно уничтожать без сомнений. С другой стороны, принципы гуманизма допускали существование подобных разумных. Они сами являются жертвами богов. Плюнув на гуманизм, Карпов вспомнил, зачем сюда пришел. Первоочередная задача – обезопасить себя. Верить демонам и башкам себе дороже. Когда-то эти твари уничтожили его цивилизацию и расу. И он будет уничтожать этих тварей, если это возможно. Другое дело, что если верить архитектору, то первоисточником всех неприятностей этого мира являются именно боги. Сам же архитектор лишь результат их деятельности. Вероятно, смертный, который каким-то образом стал архидемоном. А вот как это эльфу, как магу, было интересно выяснить. И под рукой имелся источник информации, который охотно ею делился. Конечно, все сведения стоит прогонять через призму недоверия, иначе получишь на острые уши тонны макаронных продуктов. Мать жаждет уничтожить этот мир, продолжил архитектор. Она безумна, ее нужно уничтожить. Она поселилась в этом городе, но я не могу приблизиться к ней. Сила ее детей охраняет ее. Если ее уничтожить, я сделаю все, чтобы остановить мор. Ты сам противоречишь себе, архитектор. Если убрать командира, эту самую мать, то с твоих слов мор все равно будет продолжаться, но уже по воле богов. Да, но я могу перехватить контроль над собратьями и направить их на захват серых стражей, чтобы получить средства для обретения ими разума. Допустим, ты нашел этих серых стражей, выкачал из них кровь и вернул разум порождением. И что дальше? Мы спустимся на глубинные тропы, чтобы найти и уничтожить древних богов, дабы избежать моров впредь. Карпов ему не поверил. Точнее, он поверил в то, что архитектор хочет избавиться от богов, но это воспринималось так, словно архидемон хочет избавиться от конкурентов. И мать тоже его конкурентка. Зато вычленил главное, боги, скорее всего, в физической оболочке, прячутся глубоко в подземельях. Еще из полученной информации выходило, что контроль над порождениями может получить любой демон или бог. Кто успел первым, того и тапки. Мы еще поговорим об этом, демон, но мне интересно другое. Кто ты? Я просто архитектор. Не нужно мне крошить хлебобулочные изделия на уши. Ты обладаешь разумом, владеешь магией и божественной силой. Кто ты? Кем ты был? Ты странный, маг, странный. А ты хитришь, демон. Есть у меня на твой счет подозрения. Какие же, интересно услышать. Пару тысяч лет назад в тень зашли несколько магистров Тивентера. После этого начались моры. Тебе это о чем-нибудь говорит? Не магистры? Качнул головой архитектор. Жрецы древних богов. Жрецы. Вздернул бровь Карпов. Как интересно. Значит, не ошибусь, если предположу, что ты был одним из тех самых жрецов. Не знаю, маг. Моя память зияет провалами. Помню проблеск сознания, во время которого я решился создать ритуал и испил крови серого стража. С этого момента я прекрасно все помню. Ну-ну, удобно, иронично подумал Дмитрий. Упал, очнулся, гипс. Тут помню, тут не помню. Демоны, они вроде как говорят правду, но врут похлеще древних эльфов. Линая не оставляла уверенность в большой недосказанности. Архидемон хитрил и выставлял себя в белом свете. Этакий спаситель мира, желающий уничтожить зло. На фоне такого демона эльф мог показаться отпетым злодеем. Вот только он знал, что этим тварям нужны души разумных. Они от них ни за что не откажутся. А если я решу поговорить с матерью? Прищурился Карпов. Всегда интересно выяснить все точки зрения. Вот как, изображая грусть, вздохнул архитектор. Боюсь, она наплетет тебе небылиц. В небылицах можно встретить зерно истины. Я готов тебе помочь, но должен знать всю правду. Что ж, раз так, то ты должен знать. Однажды я отыскал древнего бога Ортимеля. Я не хотел начинать мор. Я желал провести собственное посвящение. Я надеялся, что это разом освободит всех порождений тьмы. Что наше проклятие снимет источник самого проклятия. Увы, мне не повезло. Какие интересные подробности. Я собирался покончить с мором. Но для этого нужно было пойти и на риск, и на жертвы. Я сожалею, что моя задумка оказалась провальной. И что случилось с Ортимелем? Скверно заразила его, ответил архитектор. Он превратился в архидемона. Это он возглавляет нынешний мор. А как же твое утверждение про то, что мор возглавила мать? И она тоже. Но матери подчиняется лишь часть порождений. Основная же часть под предводительством Ортимеля сейчас уничтожает Фирилдин. Гигантский красный дракон? Да, промелькнуло изумление на лице демона. Ортимель выглядит именно так. А ты очень осведомленный маг. Не поделишься? Откуда тебе известна внешность Ортимеля? Предпочту сохранить в секрете свои источники информации. Дракон-зверобог, как оказалось, является архидемоном. Он не показался Карпову разумным, чтобы вступать с ним в диалог, но, судя по всему, разум у него имеется, что плохо. Линаэль был в шоке от такого количества архидемонов. Для одной планеты это чересчур. Даже одна такая тварь слишком опасна. А тут они еще и размножаются с помощью скверны. Карпову все больше и больше хотелось не просто свалить отсюда, а попутно уничтожить все порождения, демонов и башков. Стереть эту пакость с лица мультивселенной, чтобы обезопасить другие миры и планеты. Он был уверен, что без вмешательства скверна распространится по всей планете и вскоре тут не останется ничего живого, кроме бактерий. Пройдет несколько тысяч лет, и останется планета, населенная нежитью, демонами и архидемонами. Разумная нежить со временем будет обретать силу. Фактически появится темный план, на котором демонической нежити будет тесно. И тогда эти твари подобно оркам рванут в иные вселенные, продолжая разносить скверну. Этого нельзя было допускать. Такую заразу нужно уничтожать в зародыше, а если не получилось, то выжигать ядерным огнем. Гибель миллионов спасет от гибели миллиарды разумных в иных вселенных. Так ты присоединишься ко мне, Линаэль? Вкратчиво вопросил архитектор. «Я помогу тебе», — по-эльфийски честно ответил Линаэль. «Только придется немного подождать. Я дам тебе знания, как колдовать с помощью скверны. Обещаю, я не трону тебя, Линаэль. Приходи, и мы вместе спасем этот мир. Жди. Я оставлю у тебя этот артефакт для связи. Карпов отключился от виртуальной реальности, разорвав связь. Устало потерев виски, он тяжело вздохнул. «Это какой-то кошмар. Неужели все не может пройти спокойно? Вечно в мою жизнь влезают эти мерзкие порождения астрала. Демоны. Ненавижу демонов. Какое мог принять решение маг, прошедший через войну с башками? Естественно, уничтожить всю эту погонь. Если бы не порождение тьмы, идущие в сторону Брессилианского леса, Линаэль палец о палец не ударил бы. Но теперь, зная, чем грозит скверна, он попросту не мог остаться в стороне».